состояние повыше, чем ребенок, это взрослый. Это состояние, когда мы принимаем какие-то решения жизненные, адекватные решения. Как нам поступить, как сделать. Это когда мы выполняем математическую задачу. Да? Там же нет никаких эмоций. 2 плюс 2, сколько будет? 4. Все, я понимаю, логику подключаем. То есть в этом состоянии мы идем по жизни для того, чтобы просто быть эффективными. Не подстраиваться ни под кого, не выполнять, наоборот, своих каких-то прихотей, а так, как нужно, как положено. И в этом состоянии мы пребываем достаточно часто в жизни, ну, для блага себя, своей семьи, для своей работы, для чего-то там. Вот. То есть это стабильное такое состояние. Но у некоторых людей это состояние начинает преобладать над всем остальным. Это просто холодный рассудок, никаких эмоций. Это может быть следствием травм, полученных до этого каких-то там, ну, в своем собственном опыте. Неудачное замужество у женщин, женитьба у мужчин. Это бросили, кинули друзья, какие-нибудь партнеры по бизнесу. Чтобы этого не случилось больше, я теперь становлюсь холодным, неэмоциональным, я никому не верю. Верю только в то, что я вижу, то, что думаю, в холодный собственный рассудок. Ну, как бы, с одной стороны, может, это для чего-то хорошо, когда ты занимаешься бизнесом или пишешь книгу, да? Но для взаимоотношений, семейных отношений, привлечения в свою жизнь партнеров, которые ты хочешь и которым ты бы была интересна, если ты женщина, то это состояние точно не принесет никакой пользы. Но те цифры, которые вы сейчас видите перед собой, не говорят о том, что я всю жизнь теперь в этом состоянии, если тут больше этого. Просто нужно посмотреть, если взрослого во мне, условно говоря, там 70%, того свободного ребенка 10%, адаптивного ребенка там 5%, и там, сейчас мы про верх поговорим, сколько-то. Это просто говорит о том, что чего во мне по ощущениям больше, но сейчас, понимая мои объяснения, нужно понять, для чего и почему. Во-первых, мы эту таблицу смотрим сейчас. Для чего нужно понимать, сколько во мне каких частей и в какую сторону тогда начинать двигаться вообще. В том числе начинать понимать, а почему у меня что-то происходит в жизни не так, как мне хочется. В отношениях, ну, в отношениях с противоположным полом, в отношениях на работе, с начальством, с коллегами, с родителями. И если вы сейчас начнете этот тест немножко как бы разбирать и для себя понимать, в каких вы состояниях находитесь чаще или больше, возможно, кто-то из вас получит уже первые инсайты и понимание, что да, если я вот такая вот в глазах других людей, то, собственно говоря, понятно, почему они на меня так смотрят, почему они не хотят со мной взаимодействовать, приглашать в компании или еще чего-то. И поэтому сейчас рассмотрим следующие верхние две позиции. Состояние заботливого, любящего родителя и состояние свинского, критикующего родителя. Вот почему свинский? Ну, потому что родители, ну, как бы в идеале так со своими детьми поступать не должны, по-свински. А очень многие, по реальному факту, родители так и поступали. Наши родители так поступали с нами порою. Опять же, возвращая вас к тому факту, что это не означает, что если родитель свинский, что он свинский всегда и во всем. Какая-то часть у него есть свинская, какая-то часть контролирующая, указующая. Эта часть у наших родителей тоже была воспитана в их детстве от их родителей. Кого-то били, лупили, кого-то наказывали, а кого-то растили в доверии. Да, я тебе доверяю, поэтому я хочу, чтобы ты вырос свободным человеком, поэтому я тебя не ограничиваю, а мягко направляю туда, куда бы тебе было бы эффективно, куда идти, как себя чувствовать. Но не у всех, к сожалению, были такие родители, и поэтому даже при всем при том, что в целом родители у меня были хорошие, любящие, там, заботливые, но в какие-то моменты у них проявлялось, что не пойдешь гулять до тех пор, пока не сделаешь уроки. Вроде бы все понятно, эффективно, но только порою настолько жестко это было поставлено, что мне все это не нравилось, но этим своим поведением они вырастили в нас такую же часть. И когда мы становимся сами родителями, эта часть начинает преобладать, вылезать. И есть еще такая формула, я ее озвучиваю иногда при работе с мужчинами, ну просто чтобы их каким-то образом там показать, мотивировать, шокировать. Так вот, формула звучит так, что вы начнете бить своих детей ровно в том возрасте, в котором начали бить вас. И мужики говорят, блин, да нет, никогда в жизни, что ты, я никогда не буду бить своего ребенка. Я даже помню, как это плохо. Я говорю, а ты просто посмотри. Кто-то говорит, слушай, а ведь правда. Я до определенного возраста его пальцем не трогал, а почему-то потом вдруг решил, что уже пора как-то более по-мужски его воспитывать, чтобы он столкнулся даже с такими трудностями. А по реальному факту я вспоминаю, что у меня папа начал бить в этом возрасте. Просто психика так работает, это называется импринтинг. Вы дальше про него услышите в следующем уроке, что это такое. Так вот, этот импринтинг, пропечатывание внутри поведения наших родителей, заставляет нас так себя вести. И поэтому, если внутри вас сильно преобладает, он в любом случае будет вот этот вот указующий родитель. Это, по большому счету, вот это наше высшее «я», но оно там такое гипертрофированное, неправильное. Оно-то считает, что делает нам пользу. Вот я там бью своего ребенка, допустим, да, луплю его. Для его же пользы, чтобы он вырос хорошим человеком. Но тем не менее, я его также вгоняю в жесткие рамки, как вот того адаптированного, подстраивающегося ребенка. И ребенок становится этим самым подстраивающимся, адаптированным. Потому что ребенок не может противостоять своим родителям. Если я начинаю вести себя как вот этот вот указующий родитель, то ребенок, реальный, настоящий ребенок, мой ребенок, начинает становиться вот этим подстраивающимся, адаптированным ребенком. Но как указующий родитель я не всегда с детьми себя веду. Я со своей женой так себя начинаю вести. Я вот мужчина, да? Если бы во мне была эта часть такая большая, я бы себя так вел с женой, с детьми, с подчиненными, то есть со всеми теми людьми, с которыми, как я считаю, они делают что-то неправильно, плохо, и чтобы наставить их на путь истины, во мне просыпается этот указующий родитель. Вот смотрите на себя, посмотрите на свой тест, посмотрите, какие там показатели, ну, в процентном отношении по сравнению с рядом стоящими, и начинайте находить в себе, где, в каких обстоятельствах я себя начинаю так вести. То есть я, может быть, в целом такая добродушная девушка, который всех прощает, всех еще что-нибудь. Но в какие-то моменты жизни вдруг во мне вылезает моя мама, мой папа. Я начинаю всем показывать, указывать, расставлять их. И, собственно говоря, просто для себя решить, если вы так себя ведете, насколько это вам эффективно. И предпринимайте какие-то решения, шаги. Но при этом, при всем, зная теперь и понимая, что если у вас живет такая часть, она не ваша. Она 100% ваших родителей, мамы, папы, бабушки, дедушки, тренера, не знаю, учителя, еще кого-то. Потому что ребенок изначально, когда в нем этого еще всего не было, он и знать не знал, каково это, когда тебя ограничивают, указывают, ругают. И только когда ребенок сталкивается с подобным проявлением, как бы не желая этого, та часть от того свинского родителя, условно говоря, переходит в ребенка. Ну, психика просто ее фиксирует и начинает так себя вести. Это вот что такое указующий свинский родитель, ограничивающий. А любящий родитель – это который проявляет реальную заботу, который дарит свою любовь, который в чем-то снисходителен к ребенку, но при всем при этом он может быть жестким, ну, в каких-то своих наставлениях. Но наставления будут мягкие. Ну, как это на Западе такой термин ввели – мягкая сила. Ну, вот это можно сказать применительно к любящему, заботливому родителю. Если он даже и ограничивает в чем-то своего там чада, но он ограничивает это мягко, объясняя, почему он это делает, с какой целью. Ограничивает не таким образом жестким, что перестань так делать. Ну, к примеру, смотрите, сидит ребенок, качает там головой, сидит на стуле, одну ногу под себя, как обычно дети там сидят, бог-те как, да? Ну вот, качает ногой. Мама ему говорит, не качай головой, ногой. Не качай ногой, не качай ногой. Да сколько я тебе раз говорю, сколько можно, не качай ногой. А психика ребенка не понимает, ну хорошо, я не буду качать, остановил, а ему почему-то хочется качать. Ну, кстати говоря, это проявление тревожности, оно вот так вот, ручку с ребят, что-то еще, и ногой мы качаем, когда какая-то тревожность присутствует. А мама говорит, перестань. Ну, он перестал на одну минуту. Потом задумался, и у него автоматизм начинает скачать ногой. А вместо того, чтобы мама бы сказала, сын, что у тебя не в порядке? Чего ты качаешь ногой? Ты что, волнуешься или еще что-то? Ну, так сидеть негоже. Ну, там, позвоночник у тебя искривится. Если ты одну ногу под себя закинул, вторая нога висит, качается. Ну, вот. Поэтому, если тебе неудобно, когда они у тебя просто висят, давай я тебе скамеечку, допустим, подставлю, да? Ну вот, что ты так сидишь? Так сидеть не надо, потому что там искривление позвоночника. То есть, когда родитель с заботой говорит и объясняет при этом, почему так не надо делать, но самое главное, предлагает альтернативу. Если тебе так неудобно, давай я там поставлю тебе вон там коробочку, скамеечку, поставь туда ноги, тебе будет хорошо. Или еще как-то. То есть вот что такое заботливый родитель. Он не просто ограничивает, если он даже ограничивает, он объясняет, почему, с какой целью, почему так плохо, почему так эффективно. И самое главное, всегда предлагает реальную альтернативу, как нужно делать. И дети на самом деле очень отзывчивы, когда они точно понимают, почему так плохо, почему как нужно взамен, ну и в том числе нужно учесть интересы ребенка, чтобы это взамен ему было бы интереснее, чем было до этого. Ну или хотя бы предложить какую-то альтернативу. Да, окей, я тебе запрещаю, допустим, так долго играть в комп, но взамен я тебе разрешу пойти с друзьями играть в футболян. Или, не знаю, дам тебе там, не знаю, на мороженое, пойдешь поешь мороженого или что-то еще. То есть, чтобы в голове сложилась какая-то альтернатива, которая в перспективе будет этому ребенку давать понимание, что его новые действия, другие альтернативные действия для чего-то и почему-то будут хороши. Ну, окей. И поэтому, сейчас разобрали эти четыре состояния. Чуть пониже я дам еще такую табличечку, чтобы было тоже понятно. И имейте в виду, что вот сейчас, в данный момент, моей задачей не стоит разжевать вам все, с каждым персонально разобрать его состояние. Мне нужно, моя задача, в том, чтобы научить вас неким образом разбираться с собою, что внутри вас происходит, как это работает, почему это работает, какие-то аспекты из психики и психологии, и это даст вам возможность начать продвигать себя по жизни, понимая, что там какие процессы происходят внутри. Поэтому, собственно говоря, смотрите сейчас на целую картину, как вот в целом все это вырисовывается. Угу. Когда увидите эту картину, то сможете начать анализировать этот тест, эти показатели, какой части вас больше, какой меньше, как проявляется ваше поведение, когда вы такой в каждой из этой части. Вы такая. Угу. И как вы себя ведете, и какими вас видят ваши близкие, ваши партнеры, ваше окружение. И какая из этих частей вам самой не нравится, как если бы кто-то бы делал подобным образом только со стороны. Ну, вот, собственно говоря, этот тест. Я вам сейчас объяснил, подробно рассказал, в каких состояниях что живет. Разбирайтесь, пожалуйста, с собой. Если будут какие-то вопросы, что-то нужно будет уточнить. Или где-то помочь вам разобраться. Опять же, разжевывать совсем и класть вам в рот. Я даже не имею права. Психика не воспринимает вот этих таких потуг помощи. Только тогда получится какая-то эффективность, где вы внутри себя поймете, как это работает, почему вам это плохо, неэффективно. И примите свое собственное решение. По крайней мере, если не делать по-другому, то пытаться делать по-другому, зная, что вот так плохо, неэффективно, ну, как бы некрасиво, и вам самой не нравится. Окей, хорошо. И сейчас двигаемся дальше к следующим нашим вопросам.